Глава 16. В 10 часу старый князь Сергей Иванович и Степан Аркадьич сидели у Левина и, поговорив о родильнице, разговаривали и о посторонних предметах. Левин слушал их и, невольно при этих разговорах, вспоминая прошедшее, то, что было до нынешнего утра, вспоминал и себя, каким он был вчера до этого. Точно 100 лет прошло с тех пор. Он чувствовал себя на какой-то недосягаемой высоте, с которой он старательно спускался, чтобы не обидеть тех, с кем говорил. Он говорил и, не переставая, думал о жене, о подробностях ее теперешнего состояния и о сыне, к мысли о существовании которого он старался приучить себя. Весь мир женский, получивший для него новое, неизвестное ему значение после того, как он женился, теперь в его понятиях поднялся так высоко, что он не мог воображением обнять его. Он слушал разговор о вчерашнем обеде в клубе и думал, что теперь делается с ней. Заснула ли? Как ей? Что она думает? Кричит ли сын Дмитрий? И в середине разговора, в середине фразы он вскочил и пошел из комнаты. «Пришли мне сказать, можно ли к ней?» — сказал князь. «Хорошо сейчас», — отвечал Левин и, не останавливаясь, пошел к ней. Она не спала, а тихо разговаривала с матерью, делая планы о будущих крестинах. Убранный, причесанный, в нарядном чепчике, с чем-то голубым, выпростав руки на одеяло, она лежала на спине и, встретив его взглядом, взглядом притягивала к себе. Взгляд ее, и так светлый, еще более светлел по мере того, как он приближался к ней. На ее лице была та самая перемена от земного к неземному, которая бывает на лице покойников. Но там прощание, здесь встреча. Опять волнение, подобное тому, какое он испытал в минуту родов, подступило ему к сердцу. Она взяла его руку и спросила, спал ли он. Он не мог отвечать и отворачивался, убедясь в своей слабости. «А я забылась, Костя», — сказала она ему. «И мне так хорошо теперь». Она смотрела на него, но вдруг выражение ее изменилось. «Дайте мне его», — сказала она, услыхав писк ребенка. «Дайте, Лизавета Петровна, и он посмотрит». «Ну вот, пускай папа посмотрит», — сказала Лизавета Петровна, поднимая и поднося что-то красное, странное и колеблющееся. «Постойте, мы прежде уберемся». Елизавета Петровна положила это колеблющееся и красное на кровать, стала развертывать и завертывать ребенка, одним пальцем поднимая и переворачивая его, и чем-то посыпая. Левин, глядя на это крошечное жалкое существо, делал тщетные усилия, чтобы найти в своей душе какие-нибудь признаки к нему отеческого чувства. Он чувствовал к нему только годливость. Но когда его обнажили и мелькнули тоненькие-тоненькие ручки, ножки, шафранный тоже с пальчиками и даже с большим пальцем, отличающимся от других, и когда он увидал, как точно мягкие пружинки Елизавета Петровна прижимала эти таращившиеся ручки, заключая их в полотняные одежды, на него нашла такая жалость к этому существу и такой страх, что она повредит ему, что он удержал ее за руку. Лизавета Петровна засмеялась. «Не бойтесь, не бойтесь». Когда ребенок был убран и превращен в твердую куколку, Лизавета Петровна перекачнула его, как бы гордясь своей работой, и отстранилась, чтобы Левин мог видеть сына во всей его красоте. Кити, не спуская глаз, косясь, смотрела туда же. «Дайте, дайте», — сказала она, и даже поднялась было. «Что вы, Катерина Александровна, это нельзя такие движения. Погодите, я подам. Вот мы папаше покажемся, какие мы молодцы». Елизавета Петровна подняла к Левину на одной руке, другая только пальцами подпирала качающийся затылок. Это странное, качающееся и прячущее свою голову за края пеленки красное существо. Но были тоже нос, косившие глаза и чмокающие губы. «Прекрасный ребенок», — сказала Елизавета Петровна. Левин с огорчением вздохнул. Этот прекрасный ребенок внушал ему только чувство годливости и жалости. Это было совсем не то чувство, которое он ожидал. Он отвернулся, пока Елизавета Петровна устраивала его к непривычной груди. Вдруг смех заставил его поднять голову. Это засмеялась Кити. Ребенок взялся за грудь. «Ну, довольно, довольно», — говорила Елизавета Петровна, но Кити не отпускала его. Он заснул на ее руках. «Посмотри теперь», — сказала Кити, поворачивая к нему ребенка так, чтобы он мог видеть его. Личико старческое вдруг еще более сморщилось, и ребенок чихнул. Улыбаясь и едва удерживая слезы умиления, Левин поцеловал жену и вышел из темной комнаты. Что он испытывал к этому маленькому существу, было совсем не то, что он ожидал. Ничего веселого и радостного не было в этом чувстве. Напротив, это был новый мучительный страх. Это было сознание новой области уязвимости. И это сознание было так мучительно первое время. Страх за то, чтобы не пострадало это беспомощное существо, был так силен, что из-за него и незаметно было странное чувство бессмысленной радости и даже гордости, которую он испытал, когда ребенок чихнул.